Татьяна Устинова. «Большое зло и мелкие пакости». Роман. Москва, издательство «Эксмо», 2003 год. Самый верный способ получить ответ – это задать вопрос. Ирландская поговорка. Толпа, высыпавшая на школьный двор и разом заполнившая его, была довольно многочисленной. Бывшие выпускники еще что-то договаривали друг другу, курили и хохотали. Жидкий свет уличных фонарей разгонял темноту только с середины асфальтового пятачка, на котором толпился народ, а за чахлыми кустиками живой изгороди, которую с маниакальным упорством пыталась вырастить бессменная ботаничка, колыхалась плотная мартовская темень. Школа сверху донизу сияла непривычными для этого часа огнями, но они не разгоняли, а уплотняли окружающую тьму. Можно работать, никто ничего не заметит. Пистолет лежал в ладони легко и удобно. Кожа чувствовала привычные шероховатости металла, и это было как бы знаком того, что работа будет сделана хорошо. Еще секунд 40. Пусть с крыльца спустятся все, кто там застрял. Чем больше народу, тем лучше, удобнее. У ворот много машин, это тоже неплохо. Декорации должны быть как можно более значительными, тогда они отвлекают от себя внимание, и само действие уже мало кого интересует. Водитель «Мерседеса», который был припаркован ближе всех, запустил двигатель, очевидно, заметив хозяина. Значит, осталось совсем немного. Раз, два, три. «Ну что, ты уезжаешь или остаешься?» «Как остаешься? А что, кто-нибудь остается?» «Ну, конечно. Только что договаривались в бар пойти, посидеть еще немного. Время-то». «Ребят, ну что мы решили?» «Дин, а ты с нами уезжаешь?» «А я даже не знаю, я домой собиралась». «Вовка, а ты?» «А Димка Лазаренко где?» «Он тоже вроде собирался». «Шесть, семь, восемь. До десяти». Помешал резкий, неучтенный в плане операции звук. За спиной затормозила машина, хлопнула дверь, и пришлось оглянуться, чтобы посмотреть, что происходит. Широкозадая и кургузая «Тойота» остановилась прямо посреди проезжей части. Пассажирская дверь распахнулась, из нее деловито выбирался мальчишка. Кто-то руководил им с водительской стороны, из-за машины не было видно, кто именно. «Федор, не беги через дорогу, сначала посмотри. Не спеши, ты слышишь меня или нет?» «Да я ее уже вижу». «Где?» «Вон она, мама, мам!» «Федор, я здесь». «Так, этого не должно быть. Никаких детей тут быть не должно. Сейчас он побежит, и вся работа сорвется, а второго такого случая может не представиться». «Сейчас». Пистолет как будто потяжелел в руке и стал очень горячим. «Так что, ребята, кто куда идет?» «Да мы вот собираемся...» «Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время». Выстрел был почти не слышен. Резкий хлопок и только. Расчет был правильный. Никто ничего не понял. И все-таки в последний момент помешал этот чертов мальчишка. Рука дрогнула, не подчиняясь. «Мам!» Толпа внезапно как-то странно шарахнулась, поддалась куда-то, и в ее сердцевине начал закручиваться вопль. И в этот вопль, как в центр смерча, стало затягивать все — смех, говор, урчание двигателей, припадочное моргание фонаря на столбе. И от «Мерседеса» уже кто-то бежал, на ходу доставая пистолет, и вопль перерос в визг, и люди бросились в рассыпную, как при бомбежке. Только одна скрюченная фигура осталась на освещенном асфальтовом пятачке. Вокруг нее растекалась черная лужа, и ей некуда и незачем было бежать. Коридор все сужался, и стены наваливались, мешая дышать. Пыльная и сухая труба, по которой скользила рука, становилась все горячее, и страшно было, что в темноте рука может наткнуться на что-то еще, кроме этой трубы. Но невозможно было убрать руку, оторваться от горячей металлической твердости. Тогда не осталось бы ничего, что пока еще сдерживало панику, скрученную в тугую и колкую спираль где-то ниже горла. Если дать ей развернуться, она выхлестнет наружу, ударит, проткнет насквозь, и тогда все. Конец. Нужно дойти, осталось совсем немного. Нет, это вранье. Никто не знает, много ли еще осталось. Но выхода нет, все равно нужно дойти. А если уже некуда идти? А если стены надвинутся так, что придется ползти, задевая черепом за каменный потолок, а потом уже будет не выбраться? И кончится воздух, и жаркая темнота вползет в голову, в легкие, и пожрет то прохладное и свободное, что там еще осталось. А осталось там совсем немного. Возвращаться нельзя, и нельзя посмотреть назад. Пот тек по лбу, скатывался за воротник и противно высыхал за ухом. Нет, не дойти. Стены все ближе, воздуха все меньше, труба все горячей. Волосы скользят по близкому душному потолку. Сейчас ударит развернувшаяся спираль паники, и тогда все. Зачем? Зачем? Как все бессмысленно и как все глупо. Плечи одновременно коснулись стен, трясущаяся рука внезапно нащупала что-то странное, явно не металлическое, высохшее, но бывшее когда-то живым, как скальп индейца. И паника, наконец, ударила. Крик сгустился из черной духоты, а вовсе не был порождением измученных горящих легких. Крик толкнулся в уши, проткнул их насквозь, ворвался в мозг и затопил их до краев. Какое-то время крик существовал как будто сам по себе, снаружи, а потом он оборвался. И тогда стало еще страшнее.